начали с того, что прорубили дыру во льду около пищевого склада и тут обнаружили пустоту. Стали пополнять склад свежими ветками березы, тополя, ивы, и хотя бобров не было видно, ветки исчезали. Пришел апрель, и с ним настали теплые дни. Снег таял, лед размяк. Наступил критический момент в отношении к бобрам. Или одичалые они уплывут по весеннему паводку, или вернутся к людям, определившим себя на службу бобровому народу. Серая сова серьезно опасался, что дух независимости их возьмет верх над привязанностью к человеку. Однако он ни одной минуты не позволял себе быть нерешительным и вообще ставить свои действия в зависимости от того или иного будущего поведения бобров. Он составлял и заполнял накладные для отправления бочек и ящиков, как будто совершенно уверенные, что когда бобры проснутся, то придут и тоже будут отправлены по железной дороге. Из своего большого опыта с животными он вывел себе правило никогда ни в чем не быть нерешительным. Он подозревал, что животные каким-то шестым чувством своим понимают нерешительность человека, и это состояние используют для своей дикой независимости. Мало-помалу все имущество, кроме самого необходимого, было перевезено на станцию. Так были сожжены мосты за собой, и оставалось приступить к решительным действиям. Около домика во льду были прорублены два отверстия, и в них положены ветки ивы и тополя, уже покрытые свежими почками. На провизию набрасывались голодные андатры, но веток хватало для всех. Их все клали и клали в изобилии. Наблюдение за отверстиями было поочередное в течение круглых суток. Почти только через неделю во время своего дежурства серая сова наконец заметила рябь и большие пузыри от проплывшего бобра. Прежде чем взять ветку, бобр несколько раз проплыл вокруг отверстия, но так далеко, что рассмотреть его было невозможно. Очевидно, бобр остерегался нападения какого-нибудь врага через отверстие. Тогда серая сова положил приманку на середину отверстия, чтобы бобр мог всю ее рассмотреть. Но до темноты ничего не было взято. Погода сделалась теплой, и лед начал таять вдоль линии берега. Серая сова и Анахарео по очереди сидели неподвижно на небольшом расстоянии от проруби и тихо звали бобров таким голосом, на который в прежнее время всегда получался ответ. В третий теплый вечер после предварительных долгих осмотров наконец из-под воды выскочил бобр и спустил долгий низкий зов и с громадным шумом исчез. Его продолжали ждать на берегу с напряжением и легкими позывами. Приблизительно через полчаса бобр появился опять, неуверенно поплавал несколько минут, удостоверился, понял все, узнал и вскарабкался на лед. Это была Джелли Роу. Хозяйка своей собственной персоной появилась и сразу начала свой обычный туалет. Тот же голос, та же неуклюжая перевалка, тот же высокомерно самодовольный вид, с каким она приняла яблоко, потрясла головой и с короткими визгами принялась есть тут же в непосредственной близости. Вот это триумф! Ведь почти после 6 месяцев раздельного жилья она вернулась к людям, верная, как времена года. Оставался под сомнением теперь только Роухайт. И вот еще через 2 ночи при свете молодого месяца серая сова и Анахарео разглядели что-то темное, лежавшее неподвижно на поверхности воды на большом расстоянии. Джелли суетилась тут же возле ног, оплававший предмет по форме казался бобром. В том, что это бобр, и бобр, который вполне пробудился от зимнего сна, можно было судить по одному тому, что он вдруг мгновенно исчез. В следующую ночь он так приблизился, что взял яблоко, и следующий вечер почти весь провел тут же вместе с хозяйкой около людей. Но это был уже новый триумф, потому что это был не выросший у людей бобр, как Джелли, а совершенно дикий, и вернулся он почти после полугодового отсутствия. Атмосфера прояснилась. Можно было не сомневаться в исходе. и серая сова телеграфировала в управление национальными парками –